Надоело мне выслушивать советы, даже угрозы ревнителей кадровой чистоты. И как-то говорю ему, Израилю Моисеевичу, ты бы хоть имя сменил, что ли? Не в моде оно нынче. А он так грустно улыбнулся. Нынче мой нос не в моде, а его не сменишь. Достался по наследству от отца и деда. С намеком ответил, и я заткнулся. Так и держу своим помощником, и пока меня не сняли, он будет работать. Или другой пример. Это уж не со мной случилось, а с моим старым дружком Ваней Косых. Парень что надо, сибиряк, в Балтийском флоте всю жизнь прокантовался. Честен даже слишком, не по нашим временам. И наивен, как дитя, хоть жизнь прошел несладкую. Его после флота в Москву взяли, учился, грыз науку и дотянул благодаря железному трудолюбию до высоких чинов, стал директором Института марксистской эстетики. Есть такой хитрый институт. Чем занимается, не знаю, но это к нашей истории не имеет прямого отношения. Правил Ваня институтом дослужился бы до почетной пенсии, но случилось на его беду то, что вакансии в штате на должность психолога появились. Требовался институту толковый психолог, чтобы не ниже кандидата наук, естественно, член партии. Ваня говорит, есть такое. Как раз незадолго до того случайно встретил в Москве своего закадычного друга по Балтийскому флоту, который в гражданской жизни стал психологом и защитил не только кандидатскую, но и докторскую диссертацию. Только вот не может найти работу, все ищет. Ваня притащил его к себе в институт, сияя как именинник, велел заполнить анкеты и сам отнес их в отдел кадров. А там глянули в анкеты и развели руками. «Не можем принять». «Почему? Кто тут директор, вы или я?» «Директор, — отвечают вы, — а кадрами ведаем мы. Нельзя засорять кадры». «Да кто же это мусор?» — вскипел Ваня. «Он? Отличный морской офицер, коммунист, блестящий ученый. Чего вам еще надо?» «А фамилия?» «Что фамилия?» «Рапопорт его фамилия. И этого достаточно, чтобы ему показали отворот-поворот». Ваня захлебнулся от бешенства. Честный и прямой человек, он им выпалил публично при свидетелях. «Если бы к вам завтра пришел наниматься на работу Владимир Ильич Ленин, вы и его бы не взяли, потому что его дедушка по материнской линии — Израиль Бланк». Ваню Косых убрали из института, и он долго ходил без работы, пока я его не подобрал и устроил у себя на незаметную должность. Вот так-то. В нашей национальной политике сам черт ногу сломит. А я попал в самый ее водоворот, в кипящий котел, в Среднюю Азию, где 5 республик и десятки национальностей. И кто там кто, чужому не под силу определить. А уж не любят они друг друга похлеще, чем кошка собаку. А все вместе с удовольствием бы зажарили на вертеле старшего брата, нас, русских. Я представлял на этой конференции республик Средней Азии и Казахстана великий русский народ, которого в теории младшие братья и остальные народы нашей страны любят и обожают. Нет, на этой конференции не произошло резни. Целый день с трибуны, бия себя в грудь, и казахи, и киргизы, и таджики, и узбеки, и туркмены пели хвалу дружбе народов, клялись вечной любви к многонациональному советскому народу, а вечером, изрядно набравшись коньяку, шатались по гостинице отдельными, строго национальными группами и, завалившись ко мне в номер, пьяно настаивали на том, что узбеки — собаки, казахи — воры, и поливали помоями все остальные народы, кроме себя, и требовали от меня, чтобы я с ними согласился. Я не был пьян и выгонял их из номера. Кого выгонял? Коммунистов, интернационалистов, чей долг и обязанность — крепить дружбу народов, а на самом деле они — махровые националисты. Нашей русской делегации был представитель Министерства культуры СССР по фамилии Пулькин. Азиаты его за еврея посчитали, и, ввалившись к нему пьяной ватагой, стали изливать душу, как они, мол, русских ненавидят, и была бы их воля, всех до одного пустили бы под нож. Пулькина нетрудно было принять за еврея из-за длинного вислого носа и извечной мировой скорби в очах. Скорбь имела не еврейское происхождение, а, пожалуй, больше бухгалтерское. Он неимоверно страдал при виде массового воровства и растрат вокруг. Бледный Пулькин, хлиплый мужичок и чистокровный русак до того испугался, что его прирежут, что у него ночью подскочила температура и пришлось вызвать врача. А с утра, протрезвившись, ночные головорезы дружно аплодировали в зале заседаний каждому оратору, непременно завершавшему свою речь здравицей в честь нерушимой дружбы народов первого в мире социалистического государства. Хозяева этой конференции казахи, мы ведь собрались в их столице, Алма-Ате, проявляли традиционное гостеприимство. Вино лилось рекой, столы ломились от изобилия национальных кушаний, острых, пряных и пахучих. Русская делегация, не привыкшая к такой еде, дружно испортила себе желудки и больше просиживала в туалете, чем на заседаниях. Туземный министр культуры, у которого была жена-красавица Зейнаб, дал банкет у себя дома для ограниченного круга лиц, состоявшего исключительно из известных представителей местной культурной элиты и только двух инородцев — Пулькина и меня. Лишь позднее я понял, что все это пиршество было затеяно ради невзрачного Пулькина по настоянию Зейнаб. А меня пригласили лишь потому, что мы с Пулькиным жили в гостинице в соседних номерах, и требовался хотя бы еще один русский, чтобы как-нибудь закамуфлировать, прикрыть затею жены министра культуры. Я должен сказать несколько слов о том, как живут высокие сановники в национальных республиках. Их дореволюционные феодалы такого и во сне не видели. А мы у себя в России, занимая не меньшее положение, никогда бы себе подобного не посмели позволить. Они буквально купаются в богатстве и роскоши, ни за что не платя, ни о чем не тревожась. За исключением одного. Как бы не полететь со своего теплого местечка из-за недостаточной льстивости к более высокому начальству. Ну что-что, а льстить и стоять на задних лапках они умеют превосходно и поэтому прочно сидят в своих феодальных гнездах, прикрывшись красной книжечкой коммуниста. Возьмем для примера министра культуры, мужа Зейна. У него огромная, прекрасно обставленная заграничной мебелью квартира, бесплатная, персональный автомобиль с шофером, бесплатно, загородные дачи, одна в горах, другая в степи, обе как помещичьи усадьбы, с большим штатом обслуживающего персонала, бесплатно. И при этом он еще получает много денег в виде зарплаты и подарки от людей, ищущих его благосклонности. На этом домашнем банкете, где за столами расселось человек 30, я увидел размах, в давние времена доступный, пожалуй, лишь эмиру Бухарскому. Столы обслуживали не официанты, а красивые, как куколки, юноши в черных костюмах и белоснежных рубашках, элегантные и расторопные. Студенты актерского факультета, конечно, бесплатно явившиеся обслужить гостей своего хозяина. В дальнем конце зала тихо играл оркестр национальных инструментов, и музыканты в парчевых расшитых халатах и островерких, отороченных мехом шапках, кочевников, старались вовсю, и тоже бесплатно. Ящики коньяка, ящики шампанского, горы, буквально горы, сползавшие с больших фарфоровых тарелок, черные и красные икры. Все это ни за какие деньги не купить в магазинах, все давно исчезло из продажи, доставлено сюда со складов, и за это не было заплачено ни копейки. Я уж не говорю о фруктах и плодах самых невообразимых, произрастающих на казахской земле. Тут уж глаза разбегались. Студенты-официанты внесли из кухни две целиком зажаренные на вертеле бараньи туши, окутанные облаками пряного пара, щекотавшего ноздри и вызывавшего обильное слюнотечение. и барановые фрукты доставили к министерскому столу жители одного из районов степного Казахстана, где лет 60 назад в бедной юрте пастуха родился будущий министр. И этот район, гордящийся своим славным земляком, стал чем-то вроде его личной вотчины, аккуратно платящей оброк.